25. Страна чудес без тормозов. Еда. Фабрика грез. Западня. Лезть по веревке оказалось проще, чем карабкаться по лестнице жабервогов. Я отталкивался ногами от скалы, то и дело повисая в пространстве, перехватывал веревку повыше, подтягивался и рывок за рывком поднимался вверх. Прямо сцена из «Аламо». Исторический боевик американского режиссера и актера Джона Уэйна. Ну, разве что веревка в кино без узлов. На веревку с узлами зритель не клюнет. Время от времени я задирал голову и смотрел на огонек ее фонаря, но не мог разобрать, сколько еще осталось. Рана на животе пульсировала в такт сердцу. Ушибленная голова раскалывалась на куски. Боль не мешала лезть по веревке, но и униматься вроде не собиралась. Луч ее фонаря становился все ярче, хотя, если честно, мне это только мешало. К темноте я уже привык, а на свету начал соскальзывать, теряя ориентировку. Выступы в скале на свету казались ближе, а тени глубже. Да и просто слепило глаза. Что ни говори, даже человеческое тело приспосабливается к новым условиям. Стоит ли удивляться тому, что научились вытворять в темноте жабервоги? Узлов через 60 или 70 я, наконец, дополз до цели и, подтянувшись на руках, выбрался на каменную площадку, как пловец на бортик бассейна. От веревки руки совсем занемели, и подтягиваться пришлось очень долго. Словно я только что проплыл кролем километр или два. Толстушка помогала мне, таща за ремень. «Ну, слава богу!» — воскликнула она. «Если бы не веревка, мы бы минут через пять утонули». «Очень мило», — выдавил я, без сил распластавшись на земле. «Вода высоко поднялась». Она светила скалу под ногами, взялась за трос и вытянула его из пропасти. Где-то с узла 30-го он стал насквозь мокрым. Она была права. Проползим мы по лестнице еще 5 минут, и нам стало бы некуда торопиться. «Деда нашла?» — спросил я. «Конечно», — ответила она. «Он там, в алтаре. Только ногу вывихнул, когда убегал». «Он что, добирался сюда с вывихнутой ногой?» «Ага. Дед крепкий. У нас в семье все выносливые». «Похоже на то», — согласился я. «Конечно, я тоже не хлюпик, но на спор с этой парочкой тягаться бы не стал». «Идем. Он нас ждет. Хочет срочно с тобой поговорить». «Взаимно». Я снова взвалил на плечи рюкзак и поплелся за ней к алтарю. Мы подошли к круглой дырке в скале, нырнули в нее и оказались в просторной пещере. Большая натриевая лампа освещала ее рассеянным желтым сиянием, точно в каком-нибудь бомбоубежище. От выступов на стенах по всей пещере разбегались причудливые тени. Под лампой, закутавшись в одеяло, сидел профессор. Половину его лица скрывала густая тень. Из-за странного света казалось, будто глаза его провалились в череп, но настрой у старика был веселым и общительным. «Ну что, натерпелся страху?» — бодро спросил он. «Я знал, что вода поднимется, но думал, вы появитесь раньше». «Прости, дед», — сказала толстушка. «Я заблудилась на улице, а потом искала его весь день, и мы опоздали на целые сутки». «Ладно, ладно», — махнул рукой профессор. «Опоздали, не опоздали, теперь уже все равно». «Как это?» — не понял я. «Что значит все равно?» «Не гони лошадей. Сначала давай с тебя пиявок снимем. Если сразу не снять, шрамы останутся». Я сел на землю в метре от него. Толстушка пристроилась сзади, достала из кармана спички, зажгла одну и поднесла к моей шее. Вжик! Раздалось за ухом, и сочно-красная, разбухшая от крови пиявка отвалилась, как пробка от винной бутылки, и шмякнулась на землю. Одна за другой пиявки шлепались с меня, и каждую корчившуюся гадину толстушка методично давила кроссовкой. Шеи и затылок саднили, как обожженные. Казалось, стоит лишь повернуть голову, и кожа лопнет точно у помидора. Еще неделя такой жизни, и я, покрывшись ранами с головы до ног, стану ходячим пособием по оказанию первой помощи. Мои красивые цветные фотографии со стрелочками и комментариями будут развешивать в аптеках города как наглядный пример последней стадии трихофитоза. Стригущий лишай. Дырка в животе, шишка на лбу, синяки от пиявок. Добавим сюда невстающий пенис, и картина завершена. «У вас найдется что-нибудь поесть?» — поинтересовался профессор. «Я так торопился, что ничего не захватил. Со вчерашнего дня на одном шоколаде». Я открыл рюкзак, достал 5-6 банок консервов, буханку хлеба, флягу с водой и передал старику. Тот жадно отпил из фляги, с прищуром ценителя редких вин исследовал все консервы и оставил себе солонину и персиковый компот. «Присоединяйтесь», — предложил он, но мы отказались. После всего пережитого о еде хотелось думать меньше всего. Профессор отломил кусок хлеба, положил на него солонины, со зверским аппетитом сживал, затем умял полбанки персиков и выдал компот. Я тем временем достал из кармана бутылочку виски и пару раз хорошо глотнул из нее. На душе полегчало. Боль, конечно, не прошла, но от алкоголя, парализовавшего нервы, зажила какой-то отдельной от меня жизнью. «А вы меня просто спасли», — сказал наконец профессор. «Как правило, я обновляю запасы, чтобы в крайнем случае протянуть здесь 2-3 дня. Но в последнее время все как-то руки не доходили. Непростительная оплошность. Привыкаешь к мирным размеренным будням, и бдительность притупляется. Отличный урок на будущее. Готовь сани летом, а зонтик в ясный день. Наши предки знали, что говорили». И он разразился утробным смехом. «О-хо-хо-хо-хо!